Глава 9. Приглашение на дыбу. Утро сегодня выдалось особенно динамичным. Сперва пристрелили Колобка. Затем друиду отрубили голову гильотиной, а жлоба вздернули на виселице. После этого меня подвесили на дыбе. Но обо всем по порядку. Я застыл, вцепившись в толстые прутья клетки, когда Колобок с точно такой же дырой в пузе, которая у него была по прибытии, свалился рядом со мной. Маг с жезлом обрадовался, как ребенок. Еще чуть-чуть, этот дегенерат стал бы хлопать в ладоши. Колобок лежал с дымящимся пузом и не шевелился. Маг опять начал поднимать свой жезл, целясь на этот раз уже у меня. «Гриша!» — строго сказал старик. — Так у нас никого не останется. А ну, быстро убрал жезл. Молодой, который Гриша, послушался, но нехотя, и заткнул свою палку за широкий пояс. Уж лучше воткнул бы себе в задницу, — решил я. Через 5 минут дальше по улице показалась большая толпа. Не спится, решили начать глумиться с самого утра. Вскоре они все стояли перед нашей клеткой и рассматривали нас. «Вон того тащите, с бакенбардами», — указал старик на друида. Побледневший наставник захрипел и замер, видимо, находясь под заклинанием. Старик поманил его пальцем, и он пошел к выходу. Там его уже ждали 2 мага. Схватив друида под мышки, потащили к подъехавшему устройству. Оно, как и сани, передвигалось само без помощи тягловой силы. Маги сдернули с него брезент, и нашему взору предстало изобретение доктора Гилеттена. В клетке ахнули, друид замычал, упираясь из последних сил, а перед моими глазами встала картина скотобойни. При всем своем желании друид не мог противиться воле владыки, коим являлся этот гадкий старик. Друида подвели к нему, и старый маг ухватился за его бакенбарды, проверяя, не наклеены ли они. Подергал для порядка и усы, он одобрительно кивнул головой. 2 мага потащили друида дальше, прямо на эшафот, и сходу воткнули головой в отверстие станка. Старый маг кивнул, и один из палачей стал крутить ручку, поднимая тяжелый нож на высоту 2 с лишним метров. Я запомнил глаза друида навсегда и неожиданно для себя перекрестил его в момент, когда палач отпустил нож. Дальше они вытащили жлоба и потащили его к виселице, подъехавшей вслед за гильотиной. Согласен, жлоб не самый приятный собеседник, но я бы не стал так радикально решать вопрос. Табуретку из-под него выбил Гриша, по всей видимости, близкий друг старого мага. Из чего я заключил это? Так они поцеловались прямо при нас, совершенно не стесняясь. Ну да, чего им стесняться? А девка-маг, увидев мои круглые глаза, только распахнула плащ и показала мне свою грудь. Они что, все здесь слабоумные? Хотя грудь хороша, я бы даже сказал, очень хороша. Но Гриша, видимо, ее не тискает. Вот она и показывает приговоренным к смерти свои прелести. За это я угодил на дыбу. Гриша заметил, как я пялился на ее сиськи, и тут же наябедничал старику. Маг живо отреагировал на просьбу своего любовника и поманил меня пальчиком. Вот теперь я в полной мере понял, как это происходит. Моментально одеревенев на негнущихся ногах, я подчинился его воле и пошел на выход. Коллеги-сидельцы проводили меня печальными взглядами. В клетке нас оставалось все меньше и меньше. Пока я выбирался, подъехали сразу аж 3 дыбы. Как я потом узнал, это были щадящие варианты или, наоборот, долгоиграющие. Если сравнивать с дыбами нашей седой древности, то там умирали в течение часа. Здесь же мне пообещали плотно заняться мною только на следующее утро. «Мы тебе, голубок, руки над головой свяжем, мы подвесим на них, а ноги бревном прижмем», — обрадовал меня Гриша. Повисишь пока, подумаешь, а завтра уже я лично тобой займусь. Или на дыбе сдохнешь, или в чане сварю. Я еще не решил. Вызывают меня. Я промолчал, хотя сказать ему у меня было что. Скажи я сейчас, что я думал о нем, то тут же он меня бы и убил. Не знаю, но меня что-то удержало. Два палача зафиксировали меня в вертикальном положении, но суставы пока рвать не стали. Ноги мои привязали к бревну на земле. На двух остальных станках проделали то же самое, после чего все укатили обратно. Короткий день подошел к концу. Чуть позже появился горожанин и раздал всем, кто еще был жив, сыворотку. Мне он влил ее в глотку, хотя я уже не хотел дожидаться утра. Я даже выплюнул первую порцию, за что сейчас же был сильно избит охранником. Он бил по мне, как по боксерской груше, а затем они вдвоем с горожанином вставили мне воронку в рот и влили туда вторую порцию сыворотки. Накачал меня, охранник отвесил мне пару ударов по почкам на сон грядущий и чувством выполненного долга пошел дальше. «Вы когда-нибудь спали стоя, а с вывернутыми над головой руками и при этом с бревном на ногах? Попробуйте как-нибудь, незабываемые впечатления». Мне понравилось. Сколько так я стоял, уже не помню. Перед моими глазами разворачивались омерзительные картины. После обновления и пляски северного сияния совсем рядом на границе района к нам приехали какие-то мажоры. Нет, эти нас не убивали. Всего лишь издевались, кидая чем-то в клетку, отчего там происходили взрывы с крайне болезненными последствиями для пленных. Гранаты разлетались искрами, поджигали кожу. Затем им, видно, это надоело, и они стали кидать и газовые бомбы, отчего люди заходили с кашлем и катались по полу. Натешившись волю, они уехали. Следом за ним приехал печальный тип и сел напротив меня, стал рисовать. В качестве натурщика был я. Я настолько устал, что попросту уснул в таком состоянии или, может быть, просто потерял сознание. Возможно, второе. Очнулся я внезапно от диких криков охранника, спавшего неподалеку. Он пробежал мимо меня с жуткими зелеными язвами на лице и врезался в эшафот с гильотиной. За ним тянулся шлейф такой вони, что если бы я что-то ел за последние сутки, то меня обязательно бы вырвало. Я попытался рассмотреть новых затейников, сотворивших с охранником такое, но никого не увидел. И снова закрыл глаза, решив, что мне померещилось. А как же запах? Наверное, и запах тоже. Я уже ничему не удивляюсь. Вскоре я услышал рядом какое-то шебуршание, вроде как мыши копошатся в сене, и открыл глаза. Передо мной стояла та девушка-маг с посохом в руке. Ну все, точно, сквозит чердак, начались видения. У меня такое было разок, когда я попробовал натуральную афганскую траву, после чего целый день боялся вылезти из ванной. Я снова закрыл глаза, и тут же меня кто-то похлопал по щекам. «Просыпайся!» — я услышал шепот. «Хватит симулировать!» «Ты кто?» Я открыл глаза и посмотрел на мага перед собой. «Иди в жопу!» «Я Даша!» Голос был ее, а вот все остальное... А я Гриша тогда. Я облизал пересохшие губы. «Блин, а сейчас?» Она провела рукой по лицу и сняла морок. И правда. Я расплылся в улыбке, сразу вспомнив, что охранник выбил мне два зуба. «Во что ты вырядилась?» «Не обращай внимания, сейчас». Она быстро достала нож из-за голенища и отрезала им веревку сверху. Еле успев меня подхватить, она опустила меня на землю. На ногах я не держался. Они отказывались работать. Дикая боль в суставах пронзила меня, и я застонал. Даша разрезала веревки у меня на ногах. «Лежи здесь пока. Я скоро». Даша исчезла, и я, не веря своему освобождению, протер глаза. Ну да, свободен, но предстоит еще выбираться отсюда, а я не могу ходить. Встав на четвереньки, я пополз по деревянному настилу. Напротив меня Даша брызнула чем-то на прутья клетки, и они задымились, источая зеленый дым. Не прошло и 10 секунд, как металл рассыпался, и наружу стали выбираться пленники. Несколько человек побежали за Дашей помогать снимать таких же, как и я, подвешенных. Они также не могли идти, их подхватили на руки и побежали с ними к границе района. «Ну ты как? Идти можешь?» Она подставила мне руку и плечо. Перебираясь все выше, я попытался встать. Шатаясь, я засмеялся. «Даже не знаю, Даша». «Надо уходить. Скоро здесь будет полно этих уродов». Она подпрыгнула мне под руку и буквально поволокла на себе. Не успели мы пройти 100 метров, как позади нас послышался шум, а затем в воздух взлетела ракета и повисла, освещая окрестности. Воинственный крик возвестил нас о том, что мы замечены. Она отпустила меня, и я сполз на землю. Мне было ужасно стыдно, но после целого дня весеннего я только-только стал приходить в себя. Даша посмотрела на меня и приложила указательный палец к губам. Затем она провела рукой перед своим лицом и вновь обратилась в ту страшную кобылу. «Лежи здесь и не дергайся», — приказала она и пошла вперед. Навершие посоха у нее в руках загорелось белым светом. Она застыла на месте, ожидая бегущих к ней магов. Я выглянул из-за камня. 6. Многовато. Я активно разминал руки и ноги. Магия магии, но пару челюстей я просто обязан снести. «Алена, а ты что здесь делаешь?» Подбежал к ней молодой маг. «Мимо проходила. А ты?» «Я бы тоже наехал». «Ты разве сегодня не в дозоре?» «Нет, завтра. Кто выпустил пленников?» Подбежал еще один постарше. Следом за ним к посоху, как мотыльки, подлетели 2 феи с прозрачными крылышками. Даша ждала еще 2. Я, как ящерица, прополз за камнем и увидел отставших. «Ба! Любовнички! Старичок и его молодуха Гриша! Ну, бля! Кранты вам! Я уже вроде пришел в себя. Во всяком случае, если мне удастся встать, то я их уработаю и без магии. Поддержал бы меня только кто?» «Алена, вот не ждал я тебя здесь увидеть», — быстро проговорил старик. «Где черные?» «Их 2 было. Ушли к драконам. Можно догнать». Голос у нее стал какой-то звонкий. Имитация. «Да надо. Все равно еще этих ловить, иначе нас самих Магда на дыбу подвесит. Полетели!» В этот момент Даша скинула личину толстой кобылы. Видимо, ей было сложно сразу притворяться Аленой и как следует шандарахнуть по собравшимся. Они успели только ахнуть, как получили грандиозный веер ядовитых брызг. «Хорошо, что я лежал в другой стороне». Лишай моментально растворил их мерзкие рожи. Гриша завыл громче всех и, схватившись за лицо, побежал прямо на меня, не разбирая дороги. Бить по лицу я поостерегся, дабы не попасть по язвам, и поэтому с удовольствием дал ему по яйцам. Молодой маг, ничего не видя от боли, внезапно напоролся на коварный удар и свалился на землю, продолжая извиваться. Его старый патрон нагонизировал в канаве, тихо подвывая. 2 девушки с обезображенными лицами пытались улететь на своих дырявых крыльях, но в результате только поднялись повыше, а потом спикировали вниз, хорошенько приложившись о камни и расплескав последние мозги. «Все, я пуста», — выдохнула Даша. Она сразу как-то осунулась, и под глазами показались тени. «Ты о чем?» — спросил я ее. «Энергия Гекаты кончилась, теперь только на морально-волевых. Бежим, скоро здесь их будет как блох». «Куда?» «Хороший вопрос. Сперва надо забрать деньги». «Деньги? О, это как раз по мне. Банк грабануло». «Хуже. Черепа. Ты знаешь, милый, нам нельзя назад. Я тебе должна многое объяснить. Я прикрыл ей ротик пальцем. Потом, сейчас они перекроют район. Менты бы так и сделали. Объявили какой-нибудь вихрь-антитеррор. Они так любили давать своим операциям звучные имена, которые только сотрясали воздух, но не преступников. А ты правда грабил банки? Мне показалось, что Даша посмотрела на меня как-то странно. Да, еще угонял машины и подрабатывал вымогателем, честно признался я. Ты мой герой. Она бежала рядом со мной. Врешь, наверное. Нет, я сюда прямо после неудачного ограбления попал. Ну, тогда давай хоть на этот раз свалим от ментов. Иди сюда. Она отвалила камень. Хватай, донесешь? Ого, 10 кг? Почти 11. Бежим прямо до того дома, за ним направо, как ноги. Отошли вроде. Я старался молчать. Ноги еще были так себе, наполовину ватные. Кровоснабжение восстановилось, но жуткая боль в суставах давала о себе знать. Мы почти добежали до полуразрушенного дома, как позади нас в небо ударили несколько ракет. Причем эти были красные, и взлетели они гораздо выше предыдущих белых. Что-то совсем коварное, и направлены они были куда-то в сторону. «Вот и привет», — упавшим голосом сказала Даша. «Не успеем добежать. Давай за мной». Даша не стала оббегать дома, а почти рыбкой прыгнула в полуподвальное окно. Старые дома строили еще при Сталине, они так и назывались сталинскими. С высокими потолками, кирпичные, без лифта и мусоропровода, с деревянными перекрытиями. Было еще одно. Длинные подвалы под всем домом, которые нередко соединялись с соседними и вообще уходили в глубокое бомбоубежище. Прыгнув вслед за Дашей, я обо что-то сильно ударился и распорол штанину. Но испугался я больше за мешок. Крепкий, брезентовый, он выдержал гвоздь, выступавший в раме. Монеты остались на месте. Даша моментально прижалась к стене и молча поманила меня к себе. Я подполз к ней. Она быстро зашептала мне на ухо. «Сиди, не двигайся и не звени монетами. Нас ищут». «Маги?» — я вплотную приблизил губы к ее уху. «Нет, драконы». «Не понял». «Маги поняли, что не догонят нас, и выстрелили по их гнезду. Драконы в бешенстве, сейчас летают вокруг. Если кого найдут, то сожрут сразу. Отсидимся здесь, пока они не перебесятся и улетят. Потом пойдем на нашу территорию». «Серый, я должна тебе признаться, иначе я не могу. А ты уж сам решаешь, что тебе делать дальше». «Ну-ну, самое время. Если не сожрут, то засунут в гильотину». «Давай, колись». Я сделал скорбное лицо. «Я же говорил, что-то здесь нечисто». «Моя первая любовь абсолютно не похожа на тебя. Это был физрук». Покраснела Даша и быстро добавила. «У нас с ним ничего не было». Я знал. «А чего молчал?» «Ждал, пока ты все расскажешь сама. Что за игры вы затеяли со мной?» Злобно прошипел я ей на ухо. «Это я так притворялся. Я уже все понял и могу сказать, что не встречал девушки. Да что там девушки?» Парня не встречал такого, который рискнет сунуться в одиночку к магам и освободить пленных. Или я ей очень нужен, или она влюбилась. В любом случае, я помогу ей добраться до своих, а потом уже посмотрим. «Меня подложила под тебя Геката», — прошептала она. «Значит, зачем-то нужен. Это не любовь». «И я вдруг влюбилась в тебя». Она осторожно поцеловала меня в щеку. Я ответил поцелуем и завалил ее на полу в подвале, пытаясь расстегнуть ее дурацкий магический плащ. Стоило мне только добраться до застежки, как за окном послышался грохот, как будто сверху свалился булыжник на пару тонн. Даша окаменела, зажала меня в объятиях и зажала мой рот поцелуем. Снаружи кто-то нюхал. Как собака, только во много раз громче. Я ощутил, как Даша задрожала. И кто там нам все обломал? Я осторожно повернул голову и увидел огромный глаз, наблюдавший за нами в полуподвальное окно. Вертикальный желтый зрачок внимательно следил за нами, но его хозяин пока ничего не делал, давая нам насладиться друг другом перед сожжением. Мне почему-то вспомнился анекдот, где взрослая акула советовала молодому акуленку несколько раз проплыть мимо жертвы, дождавшись, когда клиент обделается. «Бежим!» — взвизгнула Даша и кинула чем-то в глаз дракону. Я подхватил мешок, и мы выскочили в коридор. Вот за что я люблю такие постройки, так там не жиделись на стройматериалы. По коридору в подвале можно было гнать на велосипеде. За нами послышался оглушительный рев, и сверху посыпалась штукатурка. А потом из комнаты, где мы сидели, вылетела струя напалма. Температура сразу поднялась градусов на 50, стало трудно дышать. Даша бежала вперед, на ходу скидывая с себя это магическое говно. Под ним она была в кожаной безрукавке и черной батистовой сорочке. Не успели мы пробежать и 10 метров, как ощутили грандиозный удар. Дом реально зашатался и, похоже, лишился одной стены. Дракон разбушевался не на шутку и начал сносить дом в надежде добраться до нас. На наше счастье, в конце подвала нас ждала железная дверь со штурвальным замком, а за ней резкий спуск в бомбоубежище. Мы забежали внутрь, и я плотно закрыл ее. Пусть теперь обезьяна кошмарная попробует нас достать. Даша что-то прошептала, и подвал озарила белая искорка. Она летела перед ней, освещая бомбоубежище. Воздух здесь стоял спертый, дышалось с трудом, зато дракон уже точно нас здесь не найдет. Таким образом, мы прошли 200 метров и уперлись в еще одну дверь. За ней нас ожидал широкий туннель с рельсами на земле. Даша потянула меня назад. «Приехали! Это метро!» — с ужасом в голосе сказала она. «Так это же здорово! Там нас никто не найдет!» «Ни один дракон!» — обрадовался я. «Драконы нет, а вампиры запросто!» — прошептала она, обвив мою шею руками и поцеловала меня. Я страстно возжелал продолжить то, что нам так грубо обломал дракон. «Тогда можно подождать, пока дракон улетит, и выйти наверх», — сказал я. «Ты не рассказала, так зачем тебя подложили под меня?» «Долгая история, даже не знаю, с чего начать». Она гладила меня по щеке, как в первую нашу встречу. «Сначала?» «Так всегда говорят». Я расстегнул верхнюю пуговичку на ее мощной груди. «Ну, только если вкратце». Она облизнулась и поцеловала меня в губы. Вторая пуговичка сдалась на милость победителя. «Изначально в городе существовала серая зона. Это вся территория за Садовым кольцом и пойма Москва-реки, ну и сама река, разумеется. Там никто больше суток находиться не может. Но там содержатся несметные богатства. Например, наши высшие всего за сутки вывозят оттуда до 100 000 золотом. Как тебе такое?» «Они там чего, на деревьях растут?» От услышанного я прекратил работать на третьей пуговице, обещавшей дать мне оперативный простор. «Нет, там очень жирные монстры. Если мы такого убиваем у себя, то с него падает около 10 000, а там в разы больше. В серой зоне есть свои отделения банков, но они не становятся чьими-то. Как только не пытались, что ни делали, ничего не получается. И вот однажды оракул, есть у нас такой владыка, сказал, что в ночь Красной Луны появится избранный, человек, который сможет жить в серой зоне, и тогда...» «Этот человек я», — догадался я. «Ну за что мне это? Ага, и планета Дюна расцветет великолепным цветком. Да, ты. И Геката приставила меня к тебе понаблюдать. Она виновато посмотрела на меня. У тебя это отлично получилось. Теперь ты должна меня доставить обратно к Гекате, спросил я обреченно. Если бы даже я попытался сбежать, то против Даши я никто, нуль без палки. Но я бы все равно и не стал бы убегать от нее, даже если бы смог. Вместо этого я обнял ее. Да, но я люблю тебя. Я никуда тебя не поведу, там из тебя сделают куклу. Она замолчала, давая мне самому разобраться в происходящем. И когда только успела. Улыбнулся я и с новыми силами принялся за третью пуговичку. Да, сразу почти. Только не спрашивай, почему и прочий бред. Это необъяснимо. О-о, я так вообще сразу в тебя втрескался. Еще там, на улице. Чистая правда. Да? Врешь ведь. Она прищурилась и хитро взглянула на меня и сама расстегнула пуговицу. Во мраке показалась белая грудь, как две большие груши. Я сглотнул ком в горле и осторожно погладил их. «Правда, Даша, Даш?» — улыбнулся я. «Фу-а-а-а!» — она закричала в неподдельном ужасе, потому что потолок туннеля за нами обрушился, и в широком проеме показалась морда дракона.